Глава 4. Мне вспоминается фильм «Бунюэля». Он никому из нас не понравился. И все же долгое время я не могла от него отвязаться. Люди, замкнутые в магический круг, случайно повторили мгновение прошлого, и им пришлось восстанавливать распавшуюся связь времен, ускользать из западни, в которую неведомо как попали. Правда, вскоре ловушка опять захлопнулась. Я бы тоже хотела вернуться назад, избежать капканов, осуществить то, что было упущено. А что было упущено? Я даже этого не знаю. Мои жалобы и сожаления не воплощаются в слова. Но этот комок в горле мешает мне есть. Начнем сначала. Спешить некуда. Занавески я задернула. Лежа с закрытыми глазами, я перебираю наше путешествие — картину за картиной, разговор за разговором. Взрыв радости, когда он спросил меня, «Хочешь поехать со мной в Грецию?» И все же я колебалась. Жан-Шарль уговаривал. Он считал, что я в подавленном состоянии. К тому же я согласилась показать Катрин психологу. Он полагал, что в мое отсутствие им будет легче наладить отношения. «Проделать путь до Афин в каравелле обидно», — говорил папа. — А я люблю реактивные самолеты. Машина резко взмывает в небо, и я слышу, как рушатся стены моей тюрьмы, моей узкой жизни, стиснутой миллионами других, о которых мне ничего не известно. Громады городских ансамблей и крохотные домики отступают. Я лечу поверх всех заграждений, освобожденная от силы тяжести. Над моей головой разворачивается беспредельно голубое пространство. Под ногами стелются белые пейзажи, ослепительные и несуществующие. Я вне их, нигде и повсюду. И отец принялся рассказывать о том, что он мне покажет, о предстоящих нам совместных открытиях. А я думала, мне нужно открыть тебя. Посадка. Теплый воздух, смешанный запах бензина, моря и сосен. Чистое небо. Вдали холмы, один из которых называется Гимет. Пчелы, собирающие добычу на лиловой земле. Папа переводил надписи на фронтонах домов. Вход, выход, почта. Мне нравилось детское ощущение таинственности языка, возрождавшееся во мне при виде этих букв. Нравилось, что, как в детстве, смысл слов и вещей приходил ко мне через папу. «Не смотри», — говорил он мне на автостраде, несколько разочарованный тем, что она заменила старую в ухабах дорогу его молодости. «Не смотри. Красота храма неотделима от пейзажа. Чтобы оценить всю его гармонию, его следует изучать с определенного расстояния, не ближе и не дальше. Наши соборы часто волнуют издалека больше, чем вблизи, а тут совсем по-иному». Эти предосторожности меня умиляли. И в самом деле Парфенон на вершине холма был похож на гипсовые репродукции, продающиеся в магазинах сувениров. Никакого величия. Но мне это было безразлично. Мне было важно ехать рядом с папой в оранжево-сером ДС, греческие такси странного цвета, черносмородинного щербета, лимонного мороженого, и знать, что впереди 20 дней. Я вошла в гостиничный номер, разложила вещи, не чувствуя себя в роли туристки из рекламного фильма. Все, что со мной происходило, было подлинным. На площади, которая выглядит как одна гигантская терраса-кафе, папа заказал для меня вишневый напиток. Свежий, легкий, кисловатый, по-детски восхитительный. И я изведала смысл книжного слова «счастье». Я знавала радость и удовольствие, наслаждение, мелкие триумфы, нежность. Но эта гармония голубого неба и отдающего ягодой питья, прошлого и настоящего, слитого воедино в дорогом лице и душевного мира во мне, это мне было неведомо, разве что по далеким воспоминаниям детства. Счастье. Оправдание жизни такой, как она есть. Оно обволакивало меня, когда мы ели барашка на вертеле в таверне. Видна была стена Акрополя, купающаяся в оранжевом свете. И папа говорил, что это святотатство. А мне все казалось красивым. Мне нравился аптечный вкус смолистого вина. «Ты идеальный спутник», — говорил папа с улыбкой. На следующий день он улыбался на Акрополе, потому что я ревностно слушала его объяснения. «Сима, Мутулы, Гутты, Абака, Эхин, Шейка Капители». Он обращал мое внимание на легкий изгиб, смягчающий жесткость горизонтальных линий, наклон вертикальных колонн, их округлость, тончайшую изысканность пропорций. Было прохладно, ветрено, безоблачно. Вдалеке я видела море, холмы, сухие домики цвета цельнозернового хлеба, и голос папы лился на меня. Мне было хорошо. «Западу многое можно поставить в упрек», — говорил он. «Мы совершили крупные ошибки. И все же человек здесь реализовал и выразил себя с полнотой, не знающей себе равных». Мы наняли машину, посещали окрестности и ежедневно перед заходом солнца поднимались на Акрополь, Пникс или Лековит. Папа отказывался пойти в новый город. «Там не на что смотреть», — говорил он мне. Вечером он вел меня по совету старого друга в маленькое типичное бистро. Пещеру на берегу моря, убранную рыбацкими сетями, раковинами, корабельными фонарями. «Это куда забавнее, чем большие рестораны, которые обожает мать». По мне, это была обычная ловушка для туристов. Не хуже и не лучше всякой другой. Только вместо элегантности и комфорта здесь продавали местный колорит и затаенное чувство превосходства над теми, кто по протоптанной колее устремляется в роскошные отели. Идея рекламы была бы «Не будьте как все» или «Место, не похожее на все другие». Папа обменивался по-гречески несколькими словами с хозяином, тот вел нас на кухню, поднимал крышки котелков. Он поступал так со всеми клиентами, но каждый при этом считал, что ему оказана особая привилегия. Они тщательно разрабатывали меню. Я ела с аппетитом и безразличием. Голос Марты. «Лоранс, ты должна что-нибудь съесть». «Я сплю. Оставь меня в покое. Хотя бы чашку бульона. Я приготовлю тебе бульон». Она мне помешала. На чем я остановилась? Дорога в Дельфы. Мне нравился суровый светлый пейзаж, резкое дыхание ветра над летним морем. Я не видела ничего, кроме камней и воды. Оставалась слепа ко всему, что показывал мне отец. Его глаза — глаза Катрин. Мир видится им по-разному, но полным красок, волнующим. А я слепа рядом с ними. «Взгляни», — говорил он мне, — «у этого скрещения дорог Эдип убил Лая». Это случилось вчера. Эта история касалась его лично. Пещера Пифии, стадион, храмы. Он объяснял мне каждый камень. Я слушала, старалась изо всех сил. Тщетно. Прошлое не оживало. Я уже слегка устала удивляться, вскрикивать. Возничий. «Потрясающе, а?» «Да, красиво. Я понимала, чем может пленить этот высокий мужчина из зеленой бронзы, но потрясения не испытывала. Это рождало во мне чувство неловкости, угрызения совести. Я предпочитала часы, которые мы проводили в маленьких бистро, разговаривая за бутылкой Узо. Он говорил мне о своих давних путешествиях, как ему хотелось, чтобы Доминика ездила вместе с ним, и мы тоже, когда подросли. Подумать только, она побывала на Бермудах и в Америке, но не видела Греции и Италии. И все же она переменилась к лучшему, — сказал он мне. Может быть, от того, что ей был нанесен жестокий удар, не знаю. Она стала более открытой, зрелой, мягкой и судит умнее. Я с ним не спорила. Я не хотела лишать бедную маму тех крох дружбы, которые он ей уделял. С чего же нужно начать, чтобы раскрутить нить времени. С Дельф? Мы сидели в кафе над долиной. За широкими стеклянными окнами угадывалась ясная холодная ночь. Мириады звезд. Играл маленький оркестр. Было полно народу. Американские туристы — две супружеские пары. Остальные местные. Влюбленные. Компании молодых парней, целые семьи. Одна девочка лет 3-4 вдруг принялась танцевать. Крохотная, темноволосая, с большими черными глазами. В желтом платье, которое колокольчиком раздувалось вокруг ее колен. В белых носочках. Она кружилась, подняв руки, в экстазе, точно обезумев. Она была во власти музыки. Захвачена, ослеплена, опьянена, преображена. Жирная и добродушная ее мать болтала с другой толстухой, покатывая взад-вперед коляску с младенцем. Нечувствительная к музыке, к ночи, она время от времени бросала на маленькую Минаду коровий взгляд. «Видел девчушку?» «Очаровательно», — сказал папа равнодушно. «Очаровательная девочка, которая превратится в такую Матрону. Нет, не хочу». Или я выпила слишком много узо. Я была зачарована этим ребенком, которого зачаровала музыка. Пусть будет нескончаемым это мгновение восторга. Пусть не растет маленькая танцовщица. Пусть она кружится вечно, а я буду вечно смотреть на нее. Я отказывалась забыть о ней, стать вновь молодой женщиной, которая путешествует с отцом. Отказывалась думать, что в один прекрасный день она станет похожей на мать и даже в памяти не сохранит свой образ прелестной Минады. Малютка, приговоренная к смерти, к чудовищной смерти заживо. Жизнь убьет ее. Я подумала о Катрин, которую убивали сейчас. Внезапно я сказала. Я не должна была соглашаться вести Катрин к психологу. Папа взглянул на меня удивленно. Меньше всего он сейчас думал о Катрин. «Почему ты думаешь об этом?» «Я часто об этом думаю. Я тревожусь. На меня оказали давление. Я жалею, что согласилась». «Вряд ли это ей повредит», — сказал папа невыразительным голосом. «Ты послал бы меня к психологу?» «Ну нет». «Видишь?» «В общем, не знаю. Не было нужды. Ты была очень уравновешенной». В 45-м я утратила почву под ногами. Было отчего. А сейчас не отчего? Есть. Я полагаю, что есть. Вполне нормально, что у человека возникает чувство ужаса, когда он начинает познавать этот мир. Так было во все времена. Значит, успокаивая, его делают ненормальным, сказала я. Я вдруг поняла, это необыкновенно ясно. Меня как громом поразило. Под предлогом избавления от сентиментальности, беспокоившей Жан-Шарля, ее искалечат. Мне захотелось завтра же вернуться, отнять Катрин у них. Я тоже предпочитаю, чтобы люди выкручивались собственными силами. В глубине души я считаю, только не повторяя этого, скажут, до чего старик отстал. Я считаю, что вся эта психология — шарлатанство. Ты найдешь Катрин точно такой же. Думаешь? Убежден. Он принялся говорить об экскурсии, которую запланировал на завтра. Он не принимал всерьез мои тревоги. Естественно. А я не так уж интересовалась древними камнями, которые привлекали его. Было бы несправедливо с моей стороны на него за это сердиться. Нет. Струна оборвалась не в Дельфах. Микены. Может, это случилось в Микенах? Но в какую минуту? Мы вскарабкались по каменистой дороге, ветер вздымал вихри пыли. Вдруг я увидела эту дверь, двух обезглавленных львиц, и почувствовала, было ли то потрясением, о котором говорил отец. Я сказала бы, смятением. Я прошла по царской дороге, увидела террасы, стены, пейзаж, расстилавшийся перед Клетимнестрой, когда она ожидала возвращения Агамемнона. Мне чудилось, что я отторгнута от себя. Где я? Я не принадлежала веку, когда люди спали, ели, ходили по этому еще не тронутому временем дворцу. А моей сегодняшней жизни не было дела до этих развалин. Что такое развалины? Не настоящее, не прошлое, но и не вечность тоже. Настанет день, когда они исчезнут. Я говорила себе, как это прекрасно. У меня кружилась голова. Я чувствовала, что меня подняло, понесло, закачало, смело. Я была превращена в ничто. Мне хотелось вернуться на туристическую базу и провести день, читая детективные романы. Группа американцев фотографировала. «Какие варвары!» — сказал папа. «Фотографируют, чтобы не смотреть». Он говорил мне о микенской цивилизации, о величии атридов, об их падении, предсказанном Кассандрой. Раскрыв путеводитель, он уточнял каждый клочок земли. И я подумала про себя. В сущности, он делает то же самое, что туристы, над которыми смеется. Пытается приобщить к своей жизни руины храма, который ему не принадлежит. Они наклеят фотографии в альбом, будут показывать их друзьям, а он унесет в голове картины с соответствующими подписями и отведет им надлежащее место в своем внутреннем музее. У меня не было ни альбома, ни музея. Я наталкивалась на красоту и не знала, что с ней делать. На обратном пути я сказала папе: «Завидую тебе». «Почему?» «Все это так много для тебя значит». «А для тебя?» Вид у него был разочарованный, и я быстро ответила: «Для меня тоже, но я понимаю хуже. Не хватает культуры». «Прочти книжку, которую я тебе дал». «Прочту». «Даже если бы я ее прочла, — говорила я себе, — меня не потряс бы тот факт, что имя Атрея было обнаружено на табличках в Каппадокии. Я не могла бы ни с того ни с сего увлечься этими историями, о которых ничего не знаю. Нужно долго жить с Гомером, с греческими трагиками, путешествовать, иметь возможность сравнивать. Я чужда всем этим умершим столетиям, они меня подавляют». Женщина в черном вышла из сада, сделав мне знак. Я приблизилась. Она протянула руку, что-то бормоча. Я дала ей несколько драхм и сказала папе: «Ты видел?» «Кого? Нищенку?» «Она не нищенка. Она крестьянка и даже не старая. Это ужасно. Страна, где крестьяне нищенствуют». «Да, Греция бедна», — сказал папа. Когда мы останавливались в каком-нибудь городишке, меня часто стеснял контраст между непомерной красотой и непомерной бедностью. Папа однажды заметил, что людям, живущим бедно в селениях Сардинии, Греции, благодаря тому, что они не знают денег, доступны ценности, утраченные нами, и суровое счастье. Но ни у крестьян Пелопоннеса, ни у женщин, дробивших камень на дорогах, ни у девочек, тащивших слишком тяжелые ведра, отнюдь не было написано «счастье» на лицах. Я старалась не обращать внимания. Мы приехали не для того, чтобы разжалобить себя их видом, но мне все же хотелось, чтобы папа назвал точно место, где видел людей, удовлетворенных собственными лишениями. В Теринфе, в Эпидавре, минутами я испытывала то же волнение, что и в Микенах. В ночь, когда мы приехали в Андрицену, я от души радовалась. Было поздно. Машина долго тряслась у самого края пропасти. По ухабам дороги, освещенной луной. Папа вел сосредоточенным видом. Нас обоих клонило ко сну. Мы устали, и нам казалось, что мы одни в целом мире. Надежно защищены от всех опасностей в нашем движущемся доме. Мягко светилась приборная доска, фары расчищали путь в полумраке. «Здесь есть очаровательная гостиница», — сказал мне отец. «Деревенская, чистенькая». Было 11, когда мы остановились на центральной площади перед постоялым двором. Ставни были закрыты. «Это не гостиница господина Кристополоса», — сказал он мне. «Поищем?» Мы блуждали пешком по пустынным улочкам. Ни огонька в окнах, ни одной гостиницы, кроме той на площади. Папа постучал в дверь. Позвал. Никакого ответа. Было очень холодно. Перспектива спать в машине не казалась заманчивой. Мы снова принялись кричать и стучать. По улице издалека к нам бежал человек. Истинно черные волосы и усы. Ослепительной белизны рубашка. «Вы французы?» «Да». «Я услышал, как вы кричите по-французски. Завтра базарный день, гостиница переполнена». «Вы хорошо говорите по-французски». «Ну, не так уж хорошо, но я люблю Францию». Его улыбка была столь же ослепительна, как его рубашка. Гостиница господина Кристополоса давно не существует, но он найдет нам ночлег. Мы пошли следом за ним, и я была в восторге от наших приключений. С Жан-Шарлем такого никогда не дождешься. Всегда уезжаешь и приезжаешь в положенный час. И номера он всегда заказывает заранее. Грек постучал в дверь, в окне показалась женщина. Да, она была согласна сдать нам две комнаты. Мы поблагодарили провожатого. «Мне так хотелось бы повидать вас завтра утром, чтоб поговорить о вашей стране», — сказал он нам. «Охотно? Где?» «На площади есть кафе». «Условились. В 9 часов. Вам подходит?» «Конечно». В комнате с полом из красных плиток я спала сном младенца под грудой одеял, пока меня не разбудила рука отца на плече. «Нам повезло. Сегодня базарный день». «Не знаю, как ты, а я обожаю базары». «Я уже обожаю сегодняшний». Площадь была заполнена женщинами в черном, которые сидели перед корзинами, поставленными прямо на землю. Яйца, козий сыр, капуста, несколько тощих цыплят. Наш друг ждал около кафе. Было холодно. Торговки, наверное, промерзли насквозь. Мы вошли. Я умирала от голода, но есть было нечего. Меня утешил аромат крепкого черного кофе. Грек принялся говорить о Франции. Он всегда так счастлив, когда встречает французов. Как нам повезло, что мы живем в свободной стране. Ему нравятся французские книги, французские газеты. Он понизил голос, наверное, больше по привычке, чем из предосторожности. «У вас никогда не сажают в тюрьму за политические убеждения». Папа неожиданно для меня посмотрел на него с понимающим видом. Он и вправду знает так много, из-за его скромности не отдашь себе в этом отчета. Он спросил вполголоса. «Репрессии свирепствуют по-прежнему?» Грек покачал головой. «Эгинская тюрьма полна коммунистами, и если бы вы знали, как с ними обращаются!» «Как в лагерях?» «Так же ужасно, но им нас не сломить», — добавил он несколько патетически. Он расспрашивал нас о положении во Франции. Папа бросил мне сообщнический взгляд и заговорил о трудностях рабочего класса, его надеждах, завоеваниях. Можно было подумать, что он член коммунистической партии. Я забавлялась, но желудок у меня сводило от голода. Я сказала: «Пойду посмотрю, может, куплю что-нибудь». Я блуждала по площади. Женщины, тоже одетые в черное, пререкались с торговками. Суровое счастье. Я читала совсем иное на лицах, покрасневших от холода. Как папа, обычно прозорливый, может обманываться до такой степени? Он, правда, видел эти края только летом, когда кругом солнце, фрукты, цветы. Все наверняка выглядит веселее. Я купила 2 яйца, которые хозяин кафе сварил мне всмятку. Разбила одно и почувствовала отвратительный запах. Разбила второе, тоже тухлое. Грек пошел купить еще 2. Их сварили. Оба тухлые. Как это возможно? Их ведь привозят из деревни. Базар бывает раз в 2 недели. Если повезет, можно напасть на вчерашние. Если нет... Лучше их есть вкрутую. Я должен был вас предупредить. Предпочитаю вовсе не есть. Немного погодя, на пути к храму Аполлона я сказала папе. Я не думала, что Греция так бедна. Ее разорила война, в особенности гражданская. Он симпатичный, этот человек, а ты отлично сыграл свою роль. Он убежден, что мы коммунисты. Здешних коммунистов я уважаю. Они и вправду рискуют свободой, даже головой. Ты знал, что в Греции столько политических заключенных? Конечно. Мой коллега часто просит нас подписать петиции против греческих лагерей. Ты подписывал? Один раз. Обычно я ничего не подписываю. Прежде всего потому, что это совершенно бесполезно. И потом за каждым из таких начинаний, на вид гуманных, кроются политические махинации. Мы вернулись в Афины, и я настояла на том, чтобы осмотреть современный город. Мы обошли площадь Амония. Угрюмые, плохо одетые люди, запах бараньего сала. «Видишь, тут не на что смотреть», — говорил папа. «Мне хотелось бы знать, какая жизнь спрятана за этими угасшими лицами. В Париже мне тоже ничего не известно о людях, с которыми я соприкасаюсь. Но я слишком занята, чтобы тревожиться об этом. В Афинах у меня не было других забот». «Надо завести знакомых среди греков», — сказала я. «Я был знаком с несколькими. Ничего интересного. Впрочем, в наши дни люди во всех странах одинаковы. Все же здесь они сталкиваются с иными проблемами, чем во Франции». «Что здесь, что там. Эти проблемы невыносимо скучны». «Здесь гораздо больше, чем в Париже. Меня поражал контраст между роскошью богатых кварталов и убогостью толпы. Наверное, эта страна летом веселее». «Греция не весела», — сказал мне папа с едва уловимым упреком в голосе. «Она прекрасна». Коры были прекрасны. Губы, изогнутые улыбкой, остановившийся взгляд, вид веселый и глуповатый. Они мне понравились. Я знала, что не забуду их, и охотно ушла бы из музея сразу после того, как их увидела. Другими скульптурами, всеми этими обломками барельефов, фризами, стелами, мне заинтересоваться не удалось. Я ощущала огромную усталость тела и души. Я восхищалась папой, его поглощенностью и любопытством. Через два дня мы с ним расстанемся. А я знаю его не лучше, чем в начале поездки. Эту мысль я подавляла вот уже с какого момента, и внезапно она меня пронзила. Мы вошли в зал, где было полно ваз, и я увидела, что зал следует за залом длинной анфиладой, и что все они полны ваз. Папа остановился перед витриной и принялся перечислять эпохи, стили, их особенности. Гомеровский период, архаический, чернофигурные вазы, краснофигурные, вазопись на белом фоне. Он объяснял мне сцены, изображенные на них. Стоя рядом со мной, он удалялся в глубину анфилады залов, сверкавших паркетом. Или это я шла ко дну, погружаясь в бездну безразличия? Во всяком случае, между нами возникла непреодолимая дистанция, потому что разница в цвете, в характере рисунка, пальметы или птицы изумляла и радовала его, связываясь с прежним счастьем, со всем его прошлым. А мне эти вазы осточертели, и чем дальше мы продвигались, переходя от витрины к витрине, тем острее завладевала мной скука, переходящая в тоску, и неотступно преследовала мысль: «Ничего у меня не вышло». Я остановилась и сказала: «Больше не могу». «Ты в самом деле на ногах не стоишь. Что ж ты раньше не сказала?» Он расстроился, предположив, вне сомнения, какие-нибудь женские недомогания, доведшие меня почти до обморока. Он отвез меня в отель. Я выпила хересу, пытаясь говорить о корах. Но он казался страшно далеким и разочарованным. На следующее утро Я покинула его у входа в музей Акрополя. Предпочитаю еще раз взглянуть на Парфенон. Было тепло. Я смотрела на небо, на храм и испытывала горькое чувство поражения. Группы, пары слушали гидов, одни с вежливым интересом, другие с трудом удерживая зевоту. Ловкая реклама внушила им, что здесь их ждут несказанные восторги. И по возвращении никто не осмелится сказать, что остался холоден, как лед. Они станут взывать к друзьям, чтобы те посетили Афины. Цепь лжи потянется дальше, и вопреки утрате иллюзий прелестные картинки прибудут неприкосновенны. И все же вот передо мной юная пара и те две женщины постарше, которые не спеша поднимаются к храму, разговаривая, улыбаясь, останавливаясь, глядя вокруг с видом умиротворенного счастья. Почему не я? Почему мне не дано любить то, что я знаю достойно любви? Марта заходит в комнату. Я приготовила тебе бульон. Я не хочу. Заставь себя. Чтобы доставить им удовольствие, Лоранс выпивает бульон. Она не ела 2 дня. Ну и что ж, она не голодна. Их тревожные взгляды. Она допила чашку. Сердце колотится. Она покрывается потом. Едва успевает добежать до ванной комнаты, ее рвет. Как позавчера и за день до того. Какое облегчение. Ей хотелось бы опустошить себя еще полнее, до конца. Она полощет рот, бросается на кровать, обессиленная, умиротворенная. «Тебя стошнило?» — говорит Марта. «Я тебе сказала, что не могу есть. Ты должна пойти к врачу». «Не хочу». «Что может врач? И зачем? Теперь, после того, как ее вырвало, она чувствует себя хорошо. На нее опускается мрак. Она отдается мраку. Она думает об одной истории, которую читала. Крот ощупью пробирается по подземным галереям, вылезает наружу, чует свежесть воздуха, но ему и в голову не приходит открыть глаза. Она рассказывает себе это по-иному. Крот в своем подземелье решает открыть глаза и видит, что вокруг все черно. Бессмыслица. Жан-Шарль садится у изголовья, берет ее за руку. «Милая, попытайся мне сказать, что тебя мучит. Доктор Лебель, с которым я советовался, думает, что ты пережила какую-то неприятность». «Все в порядке». Он говорил о потере аппетита. «Он скоро придет». «Нет». «Тогда постарайся выйти из этого состояния. Подумай. Просто так аппетит не пропадает. Найди причину». Она отнимает у него руку. «Я устала. Оставь меня». «Неприятности». «Да», — думает она про себя, когда он выходит из комнаты, «но не настолько серьезные, чтобы не вставать и не есть. У меня было тяжело на сердце, в каравелле на пути в Париж. Мне не удалось бежать из тюрьмы. Я видела, как ее двери вновь захлопнулись за мной, когда самолет нырнул в туман». Жан-Шарль ждал на аэродроме. «Хорошо съездили». «Потрясающе!» Она не лгала, не говорила правды. «Все эти слова, которые произносишь. Слова». Дома дети встретили меня криками радости, прыжками, поцелуями и кучей вопросов. Все вазы были полны цветами. Я раздала кукол, юбки, шарфы, альбомы, фотографии и принялась рассказывать о потрясающем путешествии. Потом развесила платье в шкафу. У меня не было впечатления, что я играю в молодую женщину, вернувшуюся к домашнему очагу. Это было хуже. Я была не картинкой, не была и ничем другим. Пустота. Камни Акрополя были мне не более чужды, чем эта квартира. И только Катрин. Как ее дела? «Очень хорошо, мне кажется», — сказал Жан-Шарль. Психолог хочет, чтобы ты созвонилась с ней как можно скорее. Ладно. Я поговорила с Катрин. Брижит пригласила ее провести вместе пасхальные каникулы. У них дом на озере Сеттон. Я разрешу? Да. Она так и думала, она очень рада. С госпожой Фроссар они в хороших отношениях. Катрин у нее рисует или играет в разные игры, не скучает. Может, это и классика. Соперничество матери и психиатра. Меня, во всяком случае, это не миновало. Я дважды встречалась с госпожой Фроссар без всякой симпатии. Любезно, вид знающий. Вопросы задает толково, быстро фиксирует и классифицирует ответы. Когда я с ней рассталась после второго свидания, она знала о моей дочери почти столько же, сколько я. Перед отъездом в Грецию я ей позвонила. Она мне ничего не сказала. Лечение едва началось. А сейчас, думала я, звоня ей. Я приготовилась к отпору, ощетинилась, выставила колючки. Она, казалось, не заметила этого, бодрым голосом изложила мне ситуацию. В целом, Катрин эмоционально вполне уравновешена. Она безумно любит меня, очень любит Луизу. Отца недостаточно. Нужно, чтобы он постарался это преодолеть. В ее чувствах к Брижит нет ничего чрезмерного. Однако, поскольку та старше и рано развелась, она ведет с Катрин разговоры, которые вызывают у нее тревогу. Но Брижит мне обещала, что будет осторожна. Это очень честная девочка. Не можете же вы требовать от 12-летнего подростка, чтобы она взвешивала каждое слово. О чем-то она, возможно, и умалчивает, но остальное рассказывает. А Катрин болезненно чутка. В ее рисунках, ассоциациях, ответах бросается в глаза встревоженность. По правде говоря, я знала. Понимала и без мадам Фроссар, что потребовала от Брижит невозможного. Дружба нуждается в откровенности, в душевных излияниях. Не было иного способа, как прекратить встречи. И именно этот вывод и сделала мадам Фроссар. В данном случае речь не шла об одной из тех неодолимых детских страстей, когда грубое вмешательство опасно. Если тактично положить конец частым свиданиям, Катрин не будет потрясена. Я должна устроить так, чтобы они пореже видели друг друга в те несколько месяцев, что остались до летних каникул, а в будущем году оказались в разных классах. Было бы также неплохо найти моей дочери других подруг. Пусть у них интересы будут более детские. «Видишь, я был прав», — сказал Жан-Шарль с триумфом. «Катрин свихнулась из-за этой девочки». Я и сейчас слышу голос. Вижу Брижит с булавкой в подоле. «Здравствуйте, мадам!» У меня перехватывает дыхание. Дружба — это сокровище. Будь у меня подруга, разве я лежала бы сейчас пластом? Я бы с ней разговаривала. «Прежде всего, мы не отпустим ее на пасхальные каникулы». «Она будет в отчаянии». «Ничуть». «Если мы предложим ей что-нибудь заманчивое...» Жан-Шарль загорелся. «Катрин не могла оторваться от фотографий, привезенных мною из Греции. Прекрасно, мы покажем им с Луизой Рим. А по возвращении нужно будет придумать занятия, которые ее поглотят. Спорт, танцы, лошадь. Вот гениальная мысль. Даже в эмоциональном плане. Заменить подругу лошадью». Я спорила. Но Жан-Шарль был непоколебим. Рим и уроки верховой езды. Катрин пришла в замешательство, когда я заговорила о Риме. «Я обещала Брижит. Она огорчится. Она поймет. Поездка в Рим — такое не каждый день случается. Тебе разве не хочется?» «Я хотела поехать к Брижит». Она расстроена. «Но Рим ее увлечет, сомнений нет». А подруги и не вспомнит. Немного изобретательности, и к будущему году она ее забудет начисто. Горло Лоранс сжимается. Жан-Шарлю Не следовало потом выносить на публику всю эту историю с Катрин. Предательство. Насилие. Что за романтизм? Но какой-то стыд душит ее. Точно она сама, Катрин, услышавшая ненароком их разговор. Отец, Марта, Юбер, Жан-Шарль — все они обедали у Доминики. У мамы появился вкус к семейным торжествам. Чего только не бывает. А как папа галантен с ней. «Сестра рассказала мне о совершенно аналогичном случае», — сказал он. «Одна из ее учениц в четвертом классе подружилась с девочкой постарше, мать которой была с Мадагаскара. Ее мироощущение совершенно изменилось, и характер тоже». «Их разлучили?» — спросила я. «Вот этого не знаю. Если советуешься со специалистом, следует считаться, как мне кажется, с его рекомендациями», — сказала Доминика. «Ты согласен?» Почтительно спросила она у папы, точно придавала огромный вес его мнению. Я понимала, что ее трогает его внимание. Она так нуждается в уважении, дружбе. Меня коробило только, что он клюнул на ее кокетливые уловки. «В этом есть логика». Какой нетвердый голос. А в Дельфах, когда мы смотрели на танцующую девочку, он был согласен со мной. «На мой взгляд, проблема в другом», — сказала Марта. Она повторила, что ребенок не может жить в мире без Бога. «Мы не имели права лишать Катрин утешения, которое дает религия». Юбер ел молча. Вероятно, продумывал сложную операцию по обмену какого-нибудь брелока для ключей. Его новая придурь. «Но ведь иметь близкую подругу так важно», — сказала я. «Ты прекрасно обошлась без нее», — ответила мне Доминика. «Не так уж прекрасно, как ты полагаешь». «Хорошо, мы найдем ей другую», — сказал Жан-Шарль. «Это ей не подходит. Коль скоро Катрин плачет, терзается кошмарами, плохо учится и, по мнению госпожи Фроссар, слегка отклонилась от нормы». «Нужно помочь ей восстановить равновесие, но не разлучая с Брижит. Но, папа, ты же сам говорил в Дельфах, что когда человек начинает открывать для себя мир, у него, естественно, голова идет кругом». «Существуют вещи естественные, которых, однако, желательно избежать. Естественно, вскрикнуть, обжегшись, но желательно не обжигаться. Если психолог находит, что она отклоняется от нормы...» «Но ты же не веришь психологам!» Я почувствовала, что говорю слишком громко. Жан-Шарль бросил на меня недовольный взгляд. «Послушай, раз Катрин соглашается поехать вместе с нами и не устраивает из этого трагедии, не устраивай и ты». «Она не устраивает трагедии?» «Ничуть». «В чем же дело?» Отец и Доминика произнесли одновременно «в чем же дело?». Юбер покачал головой с понимающим видом. Лоранс заставила себя есть, но именно тут она почувствовала первый спазм. Она знала, что потерпела поражение. «Против всех не пойдешь». Ей никогда не хватало высокомерия, чтоб считать себя умней всех. Мадемуазель Уше приводила в пример Галилея, Пастера и других. Но я не мню себя Галилеем. Итак, на Пасху она к этому времени, разумеется, выздоровеет. Тут дело нескольких дней. Сначала пища тебе противна, потом все налаживается само собой. Они повезут Катрин в Рим. Желудок Лоранс судорожно сжался. Возможно, она долго не сможет есть. Психолог сказала бы, что она заболела нарочно, потому что не хочет ехать с Катрин. Абсурд. Если бы она в самом деле не хотела, она бы отказалась, боролась. Они все вынуждены были бы отступить. Все. Потому что против нее все. И опять на нее надвигается картина, которую она яростно вытесняет из сознания. Но она возникает снова и снова. Стоит ей ослабить бдительность. Жан-Шарль, папа, Доминика, улыбаются, как на американском плакате, расхваливающем овсянку. Мир, единство, радость семейного очага. А различия, казавшиеся непреодолимыми, на поверку решающего значения не имели. Она одна, иная, отверженная, неспособная жить, неспособная любить. Обеими руками она вцепляется в одеяло. На нее наваливается то, чего она страшится хуже смерти. Мгновение, когда все рушится. Ее тело — камень. Ей нужно закричать, но у камня нет голоса, нет слез. И я не хотела верить Доминике. Мы встретились через 3 дня после того обеда, через неделю после нашего возвращения из Греции. Она мне сказала: «Представь себе, что мы, твой отец и я, подумываем снова жить вместе». «Как? Ты и папа? Тебя это так удивляет? Почему же? В сущности, у нас много общего. Прежде всего, наше прошлое, ты и Марта, ваши дети». «У вас такие разные вкусы». «Они были разными. Мы слегка изменились, постарев». «Спокойствие», — твердила я себе. Салон был полон весенних цветов. Гиацинтов, примул. Папины подарки? Или она меняет стиль? Кому она подражает? Той женщине, которой намеревается стать? Она говорила. Слова обтекали меня. Я все еще отказывалась им верить. Она так часто выдумывает. Она нуждалась в защите, привязанности, уважении. А он ее уважает. Даже очень. Он осознал, что неправильно судил о ней, что ее светскость, честолюбие были проявлением жизненных сил. И ему тоже необходим кто-нибудь живой рядом. Он чувствует себя одиноким, скучает. Книги, музыка, культура — все это прекрасно, но существование этим не заполнишь. Надо отдать ему должное, он еще может нравиться. К тому же он изменился. Понял, что негативизм бесплоден. Она ему предложила, поскольку он в курсе парламентских дел, принять участие в радиодискуссии. Ты не можешь вообразить, какое это доставило ему удовольствие. Голос струился, уравновешенный, удовлетворенный, в уюте салона, где недавно раздавались дикие вопли. «Переживет, переживет». Жильбер оказался прав. Вопли, рыдания, конвульсии. Точно в жизни есть нечто достойное того, чтоб так вопить, рыдать, волноваться. Это неправда. Нет ничего непоправимого, потому что ничто не имеет значения. Почему же не остаться на всю жизнь в кровати? «Не понимаю», — сказала я. «Ты ведь находишь папино существование таким тусклым». Доминика не переменила внезапно мнение о папе. Не приняла его мировоззрение, не смирилась с тем, чтобы разделить с ним жизнь, которую именовала посредственной. «Ах, я сохраню собственный уклад», — живо возразила она. «Тут мы единодушны. У каждого свои дела, своя среда. Мирное существование, если угодно. Почему же вам тогда не ограничиться встречами время от времени? Ты решительно не знаешь света, просто не отдаешь себе ни в чем отчета», — сказала Доминика. Она помолчала. Мысли, которые она перебирала в голове, явно не были приятными. «Я тебе уже говорила. Женщина без мужчины, с точки зрения социальной, деклассирована. В этом есть некая двусмысленность. Я знаю, про меня уже распускают сплетни, что я содержу мальчиков. Впрочем, некоторые мне предлагали свои услуги». «Но при чем тут папа? Ты могла найти человека более блестящего», — сказала я, подчеркнув последнее слово. «Блестящего? В сравнении с Жильбером никто не будет блестящим. Все сочли бы, что я удовлетворилась эрзацем. Твой отец — другое дело». По ее лицу пробежало мечтательное выражение, прекрасно сочетавшееся с гиацинтами и примулами. «Супруги вновь обретшие друг друга после многих лет раздельной жизни, чтобы встретить вместе надвигающуюся старость. Возможно, люди удивятся, но посмеиваться не будут. Я не была в этом столь же уверена, как она, но теперь я поняла подоплеку. Надежность, респектабельность — вот в чем она нуждается в первую очередь. Новые связи отбросили бы ее в ранг доступных женщин, а мужа найти нелегко. Я уже видела роль, в которой она намеревалась выступать. Женщина, сделавшая карьеру, пользующаяся успехом, не отказавшаяся от легкомысленных радостей ради иных, более тайных, глубоких, интимных. И папа согласился. Лоранс поехала повидаться с отцом в тот же вечер. Квартира одинокого мужчины, которую она так любила. Газеты и книги, набросанные в беспорядке. Аромат старины. Почти тотчас она спросила, стараясь улыбаться. «Доминика рассказывает, что вы будете снова вместе. Это правда?» «Как это тебе не покажется невероятным?» «Да, так-то». Вид у него был немного смущенный. Он вспомнил, что говорил о Доминике. «Да, признаюсь, мне это кажется невероятным. Ты так дорожил одиночеством». «Никто не заставляет меня отказаться от него, если я поселюсь у твоей матери. Квартира у нее большая. Разумеется, в нашем возрасте оба мы нуждаемся в независимости». Она выдавила из себя. «Я считаю, что это хорошая мысль». «Думаю, да. Я веду слишком замкнутый образ жизни. Нужно все-таки сохранять контакт с людьми». А Доминика стала более зрелой. «Знаешь, она понимает меня куда лучше, чем раньше». Они поговорили о том о сём, вспомнили Грецию. Вечером после обеда ее стошнило. На завтра она не поднялась с постели, на следующий день тоже. Она была сражена лавиной картинок и слов, непрерывно мелькавших у нее в голове и бившихся между собой. Точно малайские крисы в запертом ящике. Откроешь — полный порядок. Она открывает ящик. «Просто я ревную. Эдипов комплекс, не ликвидированный вовремя. Мать в роли соперницы. Электра, Агамемнон. Не потому ли меня так взволновали Микены?» «Нет. Нет, чушь. Микены красивые. Меня тронула красота. Ящик заперт. Крисы бьются. Я ревную. Но главное... Главное...» Она дышит слишком часто, задыхается. «Значит, неправда, что он владеет мудростью, радостью, что ему хватает внутреннего света». Она упрекала себя в неумении раскрыть секрет. А секрета-то, может, и вовсе не было. Вовсе не было. Она поняла это в Греции. Она разочаровалась. Слово пронзает, как кинжал. Она зажимает платок между зубами, точно желая помешать крику, хотя кричать не в силах. Разочаровалась. «У меня есть для этого основание. Ты не можешь вообразить, какое это ему доставило удовольствие. А он? Она понимает меня куда лучше, чем раньше. Он был польщен. Польщен. Это он, который смотрел на мир сверху вниз с просветленной отчужденностью. Он, который познал тщету всего и обрел душевный покой по ту сторону отчаяния. Он, непримиримый, будет выступать по тому самому радио, которое обвинял в лживости и лакействе. Он не принадлежит к другой породе. Мона сказала бы: «Какого черта? Они похожи, как две капли воды». Она задремала в изнеможении. Когда открыла глаза, рядом сидел Жан-Шарль. «Милая, совершенно необходимо, чтобы ты согласилась повидать доктора». «Зачем?» «Он поговорит с тобой, поможет тебе понять, что происходит». Она вскакивает. «Нет, ни за что. Я не дам копаться во мне!» Она кричит. «Нет! Нет!» «Успокойся!» Она снова падает на подушки. Они заставят ее есть, принудят проглотить все. Что все? Все, от чего ее тошнит. Собственную жизнь, жизнь всех остальных, все их мнимые любви, денежные истории, вранье. Они излечат ее от отказов, от отчаяния. Нет. Почему нет? Если Крот откроет глаза и увидит, что кругом черно, какой ему от этого прок? Закрыть глаза. А Катрин? Ей тоже приколотить веки? Нет! Она закричала вслух. Только не Катрин. Я не позволю, чтобы с ней сделали то, что со мной. А что из меня сделали? Женщину, которая никого не любит, нечувствительна к красоте мира, не способна даже плакать. Женщину, от которой меня рвет. Нет, она должна немедленно открыть глаза Катрин. Может, и луч света пробьется к ней. Может, она выкарабкается. Откуда? Из этого мрака. Невежество, равнодушие. Катрин. Внезапно она поднимается. С ней не сделают того, что со мной. Успокойся. Жан-Шарль берет ее за руку. В глазах у него смятение. Точно ему хочется позвать на помощь. Властный, уверенный в себе, он пугается при малейшей неожиданности. «Не успокоюсь. Не хочу врача. Я больна от вас и выздоровею сама, потому что не уступлю вам. Катрин, я не уступлю. Со мной покончено. Меня обработали раз и навсегда. Но Катрин не искалечат. Не хочу, чтобы она лишилась подруги. Хочу, чтобы она провела каникулы у Брижит. И к психологу она больше не пойдет». Лоранс отбрасывает одеяло, встает, надевает халат, перехватывает ошарашенный взгляд Жан-Шарля. «Не зови врача. Я не спятила. Просто говорю, что думаю». «О, Господи, да не гляди ты на меня с таким видом!» «Я решительно не понимаю, о чем ты!» Лоранс делает над собой усилие, тон ее становится рассудительным. «Очень просто. Катрин, занимаюсь я. Ты вмешиваешься эпизодически, но воспитываю ее я. Следовательно, принимать решения должна я. Я их принимаю. Воспитать ребенка не значит сделать из него прелестную картинку». Помимо собственной воли, Лоранс повышает голос. Она говорит, говорит, говорит, сама себя не понимая. Неважно. Главное — перекричать Жан-Шарля и всех остальных. Заставить их замолчать. Сердце ее колотится изо всех сил, глаза горят. «Я приняла решение, и я не уступлю!» Замешательство Жан-Шарля растет. Он шепчет умиротворяюще. «Почему ты не сказала всего этого раньше? Совершенно не обязательно болеть! Я не знал, что ты приняла эту историю так близко к сердцу!» «Близко к сердцу, да! У меня, может, больше нет сердца, но эту историю я принимаю близко к сердцу!» Она смотрит на него, прямо в глаза. Он отворачивается. «Ты должна была поговорить со мной раньше». «Возможно. Во всяком случае, теперь все сказано». Жан-Шарль упрям, но в глубине души он не относится серьезно к дружбе Катрин и Брижит. Эта ребяческая история не затрагивает его по-настоящему. И в моей болезни 5 лет назад веселого было мало. У него нет ни малейшего желания, чтобы я снова свалилась. Если я упрусь, победа за мной. Хочешь воевать? Будем воевать. Он пожимает плечами. Мы? Воевать? С кем, по-твоему, ты говоришь? Не знаю. Это зависит от тебя. Я никогда ничего не делал тебе наперекор, говорит Жан-Шарль. Он задумывается. «Правда, что ты занимаешься Катрин куда больше меня. В конечном итоге решать тебе. Я никогда с этим не спорил», — он добавляет раздраженно. «Все было бы куда проще, если бы ты объяснилась сразу». Она натянуто улыбается. «Я виновата. Но я тоже не люблю идти тебе наперекор». Они молчат. «Значит, решено?» — говорит она после паузы. «Катрин проводит каникулы у Брижит?» «Если ты этого хочешь». «Да». Лоранс причесывается, приводит в порядок лицо. «Моя песенка спета», — думает она, глядя на свое отражение, бледное лицо, обострившиеся черты. «Но дети еще могут на что-то рассчитывать». «На что?» «Если бы знать».